Он поднял трубку внутреннего телефона, говорил с кем-то малопонятными Смирнову фразами, положил трубку. Потом стал что-то писать, не обращая внимания на Ивана Никитича. В дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Гай. Дверь открылась. Сопровождаемый караульным в комнату вошел человек, в котором Смирнов не сразу узнал Зиновьева. Он едва держался на ногах, тяжело дышал, лицо было больным, одутловатым. Поддерживаемый караульным, он опустился на стул. «Гражданин Зиновьев», — сказал Гай, — «вы подтверждаете данные вами на следствии показания относительно участия Смирнова Ивана Никитича в террористической деятельности Объединенного Троцкистско-Зиновьевского центра?» «Подтверждаю». Еле слышно проговорил Зиновьев. «А вот гражданин Смирнов отрицает», — сказал Гай. Зиновьев поднял усталые пустые глаза на Смирнова и тихо сказал: «Иван Никитич, нужно рассуждать политически. Если мы пойдем навстречу Кобе, Коба пойдет навстречу нам. Это откроет нам дверь в партию». «На тот свет он откроет нам дверь», — ответил Смирнов. «Ты Кобу не знаешь? Ты веришь ему? Он лжец и обманщик. Он затеял все это дело, чтобы нас уничтожить». «Не уверен», — прошептал Зиновьев, — «но если ты не пойдешь ему навстречу, то тебя он уничтожит наверняка». «Предпочитаю умереть честным человеком, а не лжецом, трусом и продажной собакой». После этой перебранки Гай составил протокол очной ставки, в котором Зиновьев подтверждал свои показания насчет участия Смирнова в терроре, на что Смирнов каждый раз отвечал: «Отрицаю, отрицаю, отрицаю». Зиновьева увели. Гай аккуратно сложил бумаги на столе, потом переложил несколько листков и как бы, между прочим, спросил: «Сафонову знаете?» Иван Никитич в первый раз поднял голову. «Сафонова», — повторил Гай. «Вам известно это имя?» «Да, это моя бывшая жена». «Тогда почитайте вот это». Гай положил перед Смирновым заявление Сафоновой, в котором она утверждала, что в конце 1932 года, то есть когда Смирнов еще не сидел в тюрьме, он получил от Троцкого директиву об организации террора против руководителей партии и правительства. «И это вы могли сочинить?» Смирнов бросил на стол бумагу. Гай нажал на кнопку звонка и приказал караульному ввести свидетельницу Сафонову. Смирнов напряженно смотрел на дверь. Сафонова вошла. Смирнов не видел ее уже много лет. Но эта женщина была когда-то его женой. Они расстались в свое время добрыми друзьями и оставались добрыми друзьями. Гай указал ей на стул, она села и заплакала. Смирнов никогда не видел свою бывшую жену плачущей. Сильная была когда-то женщина. Она плакала, не могла остановиться. И Гай ее не останавливал. «Пусть плачет. Чем дольше будет плакать, тем лучше». Наконец Сафонова справилась с собой, вытерла слезы. Смирнов кивнул на заявление. «Твое». Она опять всхлипнула, вытерла глаза, прерывающимся голосом заговорила: «Иван, у нас нет другого выхода. Ни у тебя, ни у Розы Она назвала имя нынешней жены Смирнова.